Одним словом, веселье Руси есть питьи, без этого не может и быть и. Так, кажется, говаривали наши древние, а? С этими словами он покинул пивнушку и медленно побрел по городу походкой человека, которому некуда было спешить. Платовский проспект пересекала широкая улица, круто взбегавшая в гору и упиравшаяся в серое с колоннами здание Донского политехнического института, считавшегося гордостью Новочеркасска. Здесь дядя Тёма свернул налево, по пути зашел в небольшой магазинчик, где купил кус колбасы, еще теплую после пекарни белую булку, копченого рыбца и четвертинку водки. Солнце уже высоко вскарабкалось на небо, когда приблизился он к маленькому домику на углу Барочной и Ратной улиц и, открыв скрипучую калитку, очутился в тесном запущенном дворике, где не было ни кустов сирени, ни вспаханных картофельных грядок, ни побегов дикого винограда на стене ветхой, давно не ремонтированной террасы. В этом дворике, кроме деревянного одноэтажного домишки, не было никаких строений, за исключением так называемой халабуды или, попросту говоря, шалаша, сооруженного над отхожим местом. В этом дворике и снимал дядя Тёма комнатку престарелой вдовы ветеринарного фельдшера, тетки Глафиры, женщины крупной, костистой, но очень болезненной, постоянно охающей, вздыхающей и кашляющей, и словоохотливо рассказывающей про все свои недуги. Она уже ждала его возвращения. В прихожей бурлил потускневший самовар, и чай был заварен самым крепчайшим образом. В старом штопанном платье и фартуке в пятнах от масляной краски она близоруко щурилась, критически осматривая постояльца. «Ну как, батюшка Артемий Иннокентьевич, улов твой на нынешний денечек? Чай горлышко не надорвал распеваючи?» Дядя Тёма неторопливо разделся и вывалил, не считая на кухонный стол, 4 горсти медных и серебряных монет. «Не надорвал, бабка Глафира, не надорвал!» Солидно покашливая, удовлетворил ее любопытство квартирант. «А улов, сама видишь, каков! Денег побольше, чем у Деникина перед его отбытием из России. Бери трояк, идуй в кооперацию. Нам сегодня с тобой борщиком надо побаловаться, а то 2 дня уже на чёрствой пайке сидим». «Это я ментом, как есть ментом!» С удовольствием пересчитывая монеты, заверила хозяйка. «И отдохнуть не успеешь, все будет в справном виде на столе стоять. Тут к тебе человечек один приходил». «Какой это?» — насторожился дядя Тёма. «А тот, который на прошлой неделе уже являлся. С тросточкой и лорнеткой. Его уличные ребята знаешь, как окрестили? Дядя Барин Кошкин Собакин». «Устинов, что ли?» «Известное дело, он». «И что сказал?» «Сказывал, чтобы ты, батюшка Артемий Иннокентьевич, к 7 часам вечера был у того самого, что с 3 орденами по Новочеркасску разгуливает». «У Прокопенко, что ли?» — усмехнулся дядя Тёма. «Как же тебе не стыдно, бабка Глафира, забывать фамилии лучших людей города!» «Память слаба стала, батюшка», — вздохнула Глафира. «Весь город знает и поклоняется, а я запамятовала. Недаром гутарит, что старость не радость. И еще финагент приходил». «А этому какого черта надо?» «Требовал, чтобы ты на бирже труда отметился как неработающий». «Делать им больше нечего», — проворчал жилец. «Ну ладно, бабка Глафира, ступай-ка за провиантом». Оставшись в узкой 10-метровой комнатке, всю обстановку которой составляли железная койка с провисшей пружиной, платяной шкаф и столик с приставленным к нему стулом, дядя Тёма первым делом отрезал кусок колбасы и залпом выпил еще с полстакана водки, угрюмо косясь на пустынный дворик, а потом завалился спать.